Даже сам король невольно взволновался и потеплевшим взором смотрел на юного героя из рыцарского романа. Только одна госпожа де Пуатье покусывала свои побледневшие губы, да господин де Монморанси хмурил свои косматые брови. Передохнув, кардинал снова вернулся к письму. После взятия форта Рисбанк английские корабли не рискнули пойти на безнадежную высадку. 3 дня спустя мы вступили в Кале. В этой последней схватке, государь, я и получил страшную рану, которая чуть не стоила мне жизни. Здесь мне придется снова упомянуть виконта Дексмеса. Он чуть ли не силой заставил пропустить к моему смертному ложу метра Паре. За это примите уж от меня особую благодарность, растроганно произнес Карл Лотарингский и с подъемом закончил. Государь, обычно славу больших успехов приписывают тому, под чьим руководством они были достигнуты. В данном же случае я считаю своим долгом уведомить Ваше Величество, что податель сего письма был истинным вдохновителем и исполнителем нашего предприятия. И если бы не он, Кале был бы еще в руках англичан. Господин Дексмес просил меня не говорить об этом никому, кроме короля, что я с радостью и делаю. Мой долг заключается в том, чтобы удостоверить документами доблесть господина Дексмеса. Остальное, государь, ваше право. Господин Дексмес говорил мне, что у вас есть для него некая награда. И действительно, только король может по достоинству оценить и вознаградить подобный невиданный подвиг. В заключение молю Бога, государь, ниспослать вам долгую жизнь и счастливое царствование. Ваш смиренный и верноподданный слуга Франциск Лотарингский, Кале, 8 января 1558 года. Когда Карл Лотарингский дочитал письмо и вручил его королю, по залу снова пробежала легкая волна восторженного шепота. Если бы не дворцовый этикет, доблестному воину долго бы рукоплескали. Король почувствовал этот общий порыв и вначале попытался противиться ему, но все-таки вынужден был обратиться к Габриэлю, как бы выражая желание всех присутствующих. «То, что вы совершили, сударь, просто невероятно. Я и сам полагаю, что мне надлежит наградить вас за этот героический подвиг». «Государь», — отозвался Габриэль, — «я претендую только на одну награду, и ваше величество знает». Но, заметив нетерпеливый жест Генриха, тут же осекся и заключил: «Прошу прощения, государь, моя миссия пока не завершена». «Что у вас есть еще? Государь, вот письмо госпожи де Кастро к вашему величеству». «От госпожи де Кастро?» — обрадованно переспросил Генрих. И, порывисто вскочив с кресла, он спустился с возвышения, взял в руки письмо Дианы и вполголоса сказал Габриэлю: «Оказывается, вы не только вернули город королю, но и дочь отцу. Я ваш должник вдвойне, однако посмотрим, что она пишет». И поскольку Генриха стесняло это почтительное молчание двора, ожидавшего его повелений, он во всеуслышание распорядился: «Я не препятствую, господа, изъявлениям вашей радости. Больше я ничего не могу вам сообщить. Все остальное я выясню в разговоре с посланцем герцога де Гиза. Вам остается только по достоинству оценить эту великолепную новость. Чем можете и заняться, господа?» Гости не замедлили воспользоваться разрешением, и вскоре в зале повис какой-то нескончаемый, неясный гул. Одна лишь госпожа де Пуатье и коннетабль следили за королем и Габриэлем. Они обменялись красноречивым взглядом. Потом Диана подошла почти вплотную к королю, но Генрих не замечал ни Дианы, ни коннетабля. Он весь был поглощен письмом дочери. «Милая Диана, бедная, милая Диана!» — растроганно бормотал он. Затем, прочитав письмо, он в великодушном порыве обратился к Габриэлю: «Госпожа де Кастро мне также представляет вас как своего спасителя, причем она говорит, что вы не только вернули ей свободу, но и, насколько я понял, спасли ее честь». Государь, я лишь исполнил свой долг. Тогда и мне остается исполнить свой, — гордо выпрямился король. Слово за вами. Чего же вы хотите, господин виконт де Монтгомери?